Да ведь ушел он, и куда неизвестно. Придет. Откуда ты знаешь? Да так, раз живой придет обязательно. Зачем? Ко мне? Он любит меня. Алексей Антонович подошел к Лизе, положил ей руку на плечо. А ты думаешь, он тогда не спросит, где ребенок? Лиза съежилась, запинаясь, проговорила. Тогда к Геннадию Петровичу я пойду. Так я в сердце решила. Только не запрещайте сделать ему, Алексей Антонович, и не сказывайте, что я про него вам тоже открылась. Да, сложная создалась у тебя ситуация. Только я тебе, извини, ничем помочь не сумею. Ничем, задумчиво проговорил Алексей Антонович и вдруг тряхнул головой, протянул руку вперед. Постой, есть возможность. Ребенку пора прививать оспу. Я скажу, чтобы его принесли сюда. Ой, Господи, Алексей Антонович, да я вам, я... Ладно, ладно. Ему тяжело было видеть ее слезы радости. Горькая эта радость. Приходи утром во вторник и успокойся, пожалуйста. Дверь отворилась, лотричник просунул голову. Вас какой-то приезжий господин весьма настойчиво видеть желает. И, кроме того, есть письмо для вас. Полагаю, что... Геннадий Петрович, сердито вырвалось у Алексея Антоновича, я попрошу... Письмо будет лежать на столе. Лотричник быстро прихлопнул дверь. Лиза повернулась и, не сказав больше ни слова, вышла из кабинета. В коридоре ее ждал лотричник. В нужный час, Елизавета Ильинична, я удостоверю смерть вашего ребенка, сказал он, почти упираясь ей в грудь указательным пальцем. «Да не напоминай ты мне сейчас», — умоляюще отвела руку лотричника Лиза. «Ничего мне сейчас от тебя не нужно. Я удостоверю, когда это будет мне нужно», — подчеркнув слово «мне», сухо сказал лотричник. «Со своей стороны должен сказать вам, что неумеренная женская разговорчивость не является достоинством, о чем в свое время придется вам пожалеть». «Честь имею», и скрылся в боковую дверь. Оставшись один после ухода Лизы, Алексей Антонович вернулся к столу. Хотел просмотреть скорбные листки, уже принесенные с палат незаразных больных, и не смог. Душно показалось ему в кабинете после разговора с Лизой. Он подошел к окну, откинул занавеску, распахнул створки, и, облокотившись на подоконник, задумался. Боже мой, насколько сложны и ужасны в наше время семейные отношения. Любовь, рождение человека, счастье материнства, самое радостное, вдруг превращается в тягчайшую беду, из которой выхода найти невозможно. Что сделало это Коронотова? За что? С 18 лет уже вся жизнь ее исковеркана. Была любовь, потом родился ребенок. Все так естественно и просто. И вот потому, что оказались нарушенными какие-то условности, ее жизнь теперь становится страданием. Так неужели нельзя сделать так, чтобы любовь, дети, все это было бы всегда безоговорочным счастьем для человека? «Прошу прощения», — услышал он у себя за спиной. Алексей Антонович повернулся. Вошедший плотно закрыл за собой дверь. Молодой, одетый по-дорожному человек. Из-под мягкой фетровой шляпы, особо выделяя развитые височные кости, выбивались длинные пряди черных волос. Небольшая, но плотная бородка сливалась с усами, скрывая очертания рта. Особенной живостью светились глубоко запавшие черные глаза, блестящий, словно обмытый водой кремний. Он сделал шаг вперед, колыхнулась накидка, и стало видно, какой он худой и узкий в плечах. «Не узнаешь?» «Нет, не могу сразу припомнить», — с расстановкой ответил Алексей Антонович, чувствуя, как что-то знакомое, словно бы проступает в чертах лица посетителя. «Это должно быть борода, во всем виновата Алеша», — засмеялся тот. Не буду интриговать тебя. Помнишь Томск, университет? Лебедев, Миша, ты! — радостно воскликнул Алексей Антонович, обнимая его. О, Боже, как я рад!